Глава 4. Из ресторана не направились к библиотечной автостоянке. «Давай поедем на моей машине», — предложил Брейс. «Какой смысл ехать на двух?» «Хорошо», — согласилась Джейн и пошла за ним к старенькому Форду, стоявшему в конце стоянки. Она нервничала. Сесть в машину Брейс это могло оказаться большой ошибкой. Тем не менее, она решила рискнуть еще до того, как он сделал это предложение. Потому что согласилась с его предположением, что статуя на территории университетского городка, вероятно, и является тем местом, где следует искать конверт. От ресторана у Эзры туда было мили две, пешком далековато, а на машине всего несколько минут, и она не смогла придумать достаточно веских аргументов против поездки в одной машине. А существовал только один. Сесть в автомобиль Брейс означало полностью верить себя в его руки. И случись, что он окажется не тем, кем показался на первый взгляд, это могло обернуться для нее большими неприятностями. Однако ей хотелось доверять ему, потому что он ей нравился, и она гнала прочь мысль о потенциальной опасности. К тому же, решила она, существует, по крайней мере, одна логически обоснованная причина для доверия. Свои злые намерения он мог бы реализовать гораздо раньше, когда они бродили вдвоем по книгохранилищу. Идеальное место для нападения, но его поведение было безукоризненным. «Оснований для недоверия нет», — еще раз заверила она себя, пока Брейс откроет дверцу машины. За исключением того обстоятельства, что он мужчина. Открыв дверь, он склонился над сиденьями и стал спешно убирать с них книги, журналы, папки и листы бумаги. «Можно было поехать на моей машине?» — предложила Джейн. «Нет-нет, все в порядке. Еще одну минутку». «Не привык к пассажирам, а?» «Да, возить вроде некого». «О, неплохо для начала». «Чудесно. Я сажусь в машину к одинокому мужчине», — произнесла она, удивляясь самой себе. «Не пугайся, крошка». «Очень смешно». «Извини», — он шагнул назад, прижимая к груди свой скарб. «Не откроешь?» — спросил он, кивком указывая на заднюю дверь. Когда дверь была открыта, Брейс наклонился в машину и сбросил свой груз на заднее сиденье. «Теперь всем места хватит», — объявил он и жестом пригласил ее занять освободившееся сиденье. Джейн села, а он закрыл за ней дверь. Пока он обходил вокруг машины, Джейн наклонилась и отперла его дверцу. Брейс открыл ее и сел в машину. «Взволнованно?» — поинтересовался он. «Разве что чуть-чуть, просто немного нервничаю». Автомобиль завелся, загорелись фары, и он начал задним ходом сдавать с автостоянки. Джейн протянула ремень безопасности через грудь и, защелкивая его у бедра, подумала о том, что безопаснее было бы без него. А вдруг понадобится как можно скорее удирать? «Эх, перестань, ты ведь ему доверяешь, вспомнила?» «Надеюсь, она никуда не исчезла», — нарушил молчание Брейс. «Ты о чем?» «О статую. Я ведь не видел ее с тех пор, как она была снята с постамента. Мне известно, куда ее первоначально перевезли, но кто знает». Пара на мгновение вырвали из мрака заднюю часть ее автомобиля. Затем он снова погрузился в темноту. Джейн повернула в его сторону голову. Маленький Dodge Dart, один-одинешник, грустно стоял на пустой стоянке. «Как давно ее демонтировали?» — осведомилась она. «Ну, года три назад. Да, верно, три. Мой контракт истекал через год, и администрация угрожала мне увольнением, если я не перестану высказываться в защиту памятника». Он мельком взглянул на улицу, затем выехал на нее и повернул направо. «Я не замолчал, хотя на работе меня оставили. Сохранили статую, хотя и убрали подальше от глаз, чтобы не оскорблять ничьих чувств». «Если они находят ее неприличной, то почему до сих пор не отправились в переплавку?» «Уже собирались. Были предложения разрезать ее и переплавить на какой-то гигантский символ мира. К счастью, ее автором оказался выпускник университета. К тому же нашлось несколько человек, сумевших убедить администрацию в том, что история наказывает тех, кто уничтожает произведения искусства из конъюнктурных соображений. В конце концов, был достигнут компромисс, и статую спрятали. Надеюсь, она все еще там». Но не исключено, что после того, как страсти вокруг нее утихли, ее перевезли в другое место, или распилили, или сделали с ней еще что-нибудь. «Если это так», — заметила Джейн, — «тогда это, очевидно, не тот конь, которого мы ищем». «Но все же это самое подходящее место, если его только еще не убрали». Брейс посмотрел на нее и кивнул. «Будем молиться, чтобы это оказалась статуя безумного коня. Единственная другая лошадь, о которой мне известно, стоит перед рынком Сейфуэй. Она скачет вверх-вниз, когда дети бросают в нее 25 центов. Наверное, придется ехать к ней. Не будем пока отчаиваться. Быть может, нам повезет со статуей», — обнадежил ее Брейс. Брейс припарковал машину на улице перед Джефферсон-Холлом, корпусом гуманитарных факультетов. «Дальше придется идти пешком», — пояснил он, и они вышли из машины. «Где это?» — поинтересовалась она. «В противоположной части студенческого городка», — ответил Брейс, когда они уже шли. «По эту сторону речки Милл-Крик. Там небольшая огражденная забором площадка, где хранится инвентарь ремонтной бригады. Там ты должна она находиться. Вероятнее всего, никуда она оттуда не делась, ведь такая махина в свое время пришлось вызывать строительную бригаду с огромным краном, чтобы перенести ее туда». Проходя по территории городка, они повстречали несколько студентов. Все они знали Брейса и приветствовали его. Некоторые даже останавливались, чтобы поболтать. «Ты здесь очень популярен», — заметила Джейн, когда они пересекли весь университетский двор. «Это-то и вызвало их любопытство. Так я и думала. Надеюсь, ты будешь снисходительна к моим знакомым, несшим всякую чепуху». Она засмеялась. «Никто не нес околесицы, но у пары девчонок был такой вид, словно они были готовы меня растерзать». «Ничего с тобой не случится, если не будешь поворачиваться к ним спиной». Джейн поневоле обернулась. Те студенты, с которыми они беседовали, уже скрылись из виду. Поблизости, похоже, никого не было. «Интересно, где же он?» — задумчиво произнесла она. Брейс повернулся и, прищурившись, стал всматриваться в ближайшие аллеи темного парка. «Он должен наблюдать», — добавила она. «Должен, иначе какой смысл?» «Не знаю. Он должен следить». «Книгохранилища его не было», — напомнил ей Брейс. «А может, и был. Ты ведь не знаешь. Если мы его не обнаружили, это еще не значит, что его там не было. Может, ему удалось хорошо спрятаться». «Думаю, это не исключено». «Ты ведь не он, правда?» Улыбаясь, Брейс поднял правую руку. «Ей-богу!» «О, я это уже слышала». «Почти пришли», — объявил Брейс. Он сошел с аллеи и пошел по траве, направляясь к какому-то приземистому строению. Хотя Джейн и бывала несколько раз на территории университетского городка, но парк практически оставался для нее белым пятном. Она знала о существовании расположенной в западной части городка за комплексом зданий обширной зоны зеленых насаждений, но никогда не заходила туда. «Сейчас ты это сделаешь», — сказала она себе. Мысль не показалась ей особо привлекательной. Где-то там вдали была Милл-Крик. Она вспомнила, что однажды даже видела здесь кое-что, гуляя в парке, расположенном на другом берегу речушки. Склады, теплицу. Что именно, она не была уверена. Припоминались главным образом густые заросли и огромные деревья. Места здесь показались ей мрачными и заброшенными, это она помнила отчетливо. «Статуя там?» — прошептала она, кивком головы, показывая вперед в темноту. «Дальше, за корпусом естественных наук, отсюда не видно». «Ужас! Не беспокойся». «Знаешь что?» — едва слышно промолвила она. «Я не уверена, что нам следует идти дальше. Думаю, это довольно глупо. Мы ведь не знаем его намерений». Брейс остановился и повернулся к ней. Ей очень хотелось увидеть его лицо, но в темноте вместо него было лишь серое пятно. Он взял ее за руки. «Но ты ведь не хочешь отступать, правда?» «Нет, но мне снова стало жутко. Может, все же вернемся? Глупо было бы не послушаться внутреннего голоса». «Тогда сделаем вот так. Давай я сам пойду и проверю статую». «А что я буду в это время делать?» «Вернись в какое-нибудь освещенное место и подожди меня. Там ты будешь в безопасности». «И заставить тебя выполнить всю черную работу?» «Я сделаю ее охотно, моя госпожа». «Ни за что, а если это ловушка?» «Тем более». «Ну уж нет, не могу допустить, чтобы ты пострадал из-за меня». «И что, теперь отказаться от всего?» «Нет, но...» Брейс пожал ей руки. «Тогда пойдем. Будут там деньги или нет, позорно ретироваться, не посмотрев хотя бы на безумного коня. Особенно если учесть, что я рисковал работой, чтобы спасти его от забвения». «Прошу». Отпустив одну руку, он повел Джейн за другую в глубину парка за здание. Сердце ее выпрыгивало из груди. «Ничего страшного не произойдет», — успокаивала она себя. «Мы либо найдем конверт, либо не найдем, вот и все. Никто не собирается нападать на нас из засады». Громким, лишь слегка дрожащим голосом она объявила. «Если там какая-нибудь пакость, я пас. Больше не играю. Конец его шуткам со мной. Так что пусть лучше подумает, прежде чем подстраивать какую-нибудь мерзость». «Это в его адрес?» — спросил Брейс. «Я не шучу». «Думаешь, он достаточно близко, чтобы услышать твои слова?» Джейн почувствовала, как холодок пробежал у нее по спине. «Черт побери, надеюсь, что нет». Брейс тихо засмеялся. «Рада, что ты находишь меня забавной. Может, наняться клоуном на вечеринку?» «Если хочешь знать правду», — произнес он, — «мне все это действительно представляется замечательным. Словно мы с тобой объединились для поиска сокровищ. Тайна, неизвестность, волнующие приключения, перспективы несметного богатства, подстерегающие опасность и романтическая любовь. Просто удивительно в определенном смысле. Романтическая любовь? Со мной? А кого еще он имеет, по-твоему, в виду? Джейн покраснела и была рада, что ее спутник не мог видеть этого в темноте. «Если нас убьют у статуи безумного коня этой ночью», — подхватила она, — «мы умрем счастливыми, с благодарностью за эти несколько удивительных и драгоценных минут». Вновь послышался смех. Затем он остановился. Подойдя ближе, Джейн почувствовала легкое прикосновение его руки. «Освещение выключено», — прошептал он. «Что?» «Рядом с воротами должен быть прожектор системы безопасности». «Где?» Он показал рукой куда-то вперед. Напрягши зрение, Джейн разглядела в темноте неясное очертание высокого сеточного забора за стволами нескольких деревьев. Позади него ничего не было видно, не просматривались и ворота. «Статуя там?» — поинтересовалась она. «Внутри?» «Туда ее, по крайней мере, поставили». «Ты уверен насчет прожектора?» «Его всегда включают на ночь. Конечно, не могу поручиться, но я достаточно часто видел его, когда приходилось бывать на территории городка после наступления темноты. Его можно было видеть со двора, проходя мимо корпуса естественных наук». «А сегодня он не горит». «Я не вижу никакого света, а ты?» «Тоже». «Вероятно, наш друг уже побывал здесь». «Да», — пробормотала Джейн, — «и решил сыграть в темную».